А дома я ощутил жуткую усталость и быстро провалился в сон, чтобы проснуться уже где-то посреди дня и узнать, что сразу после завтрака, обеда, ужина надлежит ехать в аэропорт. Мне уже звонили и, не решившись будить важного человека, просто передали информацию. Часов в 6 вечера они все-таки подали мне военный лайнер прямо в Жуляны. Почему-то это был американский суперистребитель, но циклопического размера. То есть, по очертаниям, он напоминал невидимку, какой-нибудь стелс F-117. А внутри оказался просторным и невероятно комфортным, ну, прямо как швейцарский представительский самолет «Фалькона». Оказывается, Украина проводила совместные маневры с НАТО. Вот это чудо техники и подвернулось под руку. Места там было немного, но по замыслу на двоих, пилоту и мне. Так что пассажиру, ввиду экзотических параметров машины, даже краткий инструктаж полагалось пройти. Зато лететь было недолго. А перед этим Лешка сам любезно доставил меня прямо к трапу. Опять непрерывно валил мокрый снег. Дворники лениво сметали его с ветрового стекла. Настроение было грустным. И в течение всего очень недолгого пути мы оба сонно молчали. «Удачи!» — сказал он, расставаясь. «Звони. Хочется верить, что мы все-таки делаем общее дело». «Мне тоже!» — кивнул я.